Глава 21. Верный друг. Стиви. Я готовила себе ролл с острой курятиной, когда в дверь постучали. Бишоп должен был вернуться только через 2 дня, поэтому я посмотрела в глазок. На площадке стоял очень бледный и мокрый от пота Нолан, с усилием держась за дверную раму. «Привет, Нолан, что случилось?» «Прости за беспокойство, но...» «Кажется, мне срочно надо в больницу», — с трудом выговорил он. Я схватила его под локоть и довела до дивана. «Ты опять забыл, куда задевал свой инсулин?» «Я проверил все тайники Шиппи, но он, видимо, начал класть лекарства куда-то еще. А я не могу до него дозвониться и узнать, куда». Он провел трясущимися руками по бедрам, вытирая ладони. «Больше часа ищу. У тебя же есть ключи от его машины. Вот бы ты подвезла меня до больницы, а обратно я и сам доберусь». «Я тебя там одного не оставлю». Я сжала ему плечо. Бишо поставил у меня несколько доз инсулина, как раз на подобный случай. «Правда?» «Да, дыши глубоко, а я сейчас вернусь». Я оставила его в гостиной и побежала в кухню, где в тумбочке хранился инсулин. Бишоп принес еще несколько недель назад, когда Нолан прервал нам почти поцелуй. Я приготовила шприц. Отцу я 100 раз делала уколы и сделала инъекцию, потому что руки у Нолана ходили ходуном. Только минут через 15 меловая бледность начала исчезать, и дрожь почти прошла. Я тем временем соорудила сэндвич, какой делала для папы, когда он вечно занятый пропускал укол. «Спасибо, Стиви, я тебе безмерно благодарен», — сказал Нолан, въевшись в сэндвич. «Еще бы! Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше», — сказал он с полным ртом ветчины, швейцарского сыра и хлеба. «Все равно сейчас поедем в больницу». «Зачем? Я уже в порядке», — он стер салфеткой горчицу у рта. «В порядке или нет, в больнице скажут. А до этого мы найдем твою коробку. И я заберу 1 ампулу инсулина, чтобы пополнить запас». Я с вызовом приподняла брови. «Пусть только попробует возразить». Нолан шумно выдохнул. «Да найдется эта проклятая коробка рано или поздно». Пришла моя очередь раздраженно сопеть. «Нолан, я знаю, что жить с диабетом непросто. Но он никуда не денется и не пройдет. А относиться к нему как к пустяку нельзя. Бишоп твой брат. И твое легкомысленное отношение к лечению выбивает его из колеи». Нолан поморщился. «Это не его проблема, а моя. Да, тебе приходится с ней жить, но и на брате это сказывается. Вы же родные люди, он места себе не находит, пока находится в отъезде, и не может проверить, ввел ты себе инсулин или проспал. Твой рассеянный образ жизни и наплевательское отношение к здоровью укорачивают тебе жизнь. Стиви, ты делаешь из мухи слона. Со мной же все нормально. Только потому, что я оказалась дома, а Бишо поставил мне инсулин. А если бы ты остался без инъекции и не добрался до больницы, тогда что? Завтра вечером брат нашел бы тебя в коме. Между прочим, твоя беспечность здорово отдает эгоизмом. Бишоп будет просто убит, если с тобой что-нибудь случится в его отсутствии». Нолан пристыженно опустил голову. «Я просто хочу жить, как все». «Поверь, я отлично тебя понимаю, но у тебя диабет. Тебе необходимо щадить свой организм, а не проверять его на прочность. Мой папа очень следил за собой, и все равно мы его потеряли, когда ему и 60 не было. А без папы, знаешь ли, плохо. Смотри, не оставь Бишопа без родного брата из-за своей безголовой лихости». Я поднялась с дивана, боясь расчувствоваться. «Вот сейчас ты доешь, и пойдем к вам искать твой инсулин, а потом я увезу тебя к врачу. И не спорь». Нолан доживал сэндвич и без возражений повел меня в их с Бишопом пентхаус. Коробка нашлась в холодильнике. Видимо, вернувшись после работы, Нолан перекусил и сделал себе инъекцию, а потом машинально сунул все в холодильник. Разрешив эту загадку, я отвезла Нолана в ближайшую больницу и подождала, пока его осмотрят. С ним действительно все оказалось в порядке, и я вздохнула с облегчением. Когда Нолан вышел из кабинета, шел уже 11-й час. «Прости, что сорвал тебе планы на вечер», — виновато сказал он, когда мы поднялись в пентхаус и разошлись к своим дверям. «У меня не было планов», — ответила я. «Ну разве что смотреть хоккей и думать о его брате». Нолан остановился, положив руку на дверную раму. «Спасибо тебе большое. Я бы с радостью пригласил тебя куда-нибудь. Но Шиппи меня точно убьет». «Убьет, если ты меня куда-то пригласишь?» Нолан странно на меня посмотрел, покачал головой и засмеялся. «Спокойной ночи, Стиви!» И исчез в квартире напротив, не ответив на мой вопрос. «Своеобразный парень. Семейные у них, что ли?» От Бишопа не было новостей с самого утра, после СМС о том, что рейс задерживается. Можно было набрать Лейни и выяснить, когда ожидается возвращение сборной, но мне не хотелось расспросов. Писать Бишопу, как у них дела и нет ли новостей, не позволяла гордость. Оставалось только ждать и следить за прогнозом погоды. На Среднем Западе бушевал какой-то дурацкий циклон, из-за которого отменялись полеты. В четверть шестого я стояла в конференц-зале, где проходил наш благотворительный вечер. Одна как перст. Патти и Джулс наперебой отговаривали меня от чего-нибудь простого и черного, и я пришла в облегающем платье, открывавшем больше кожи, чем вся моя спортивная одежда. Сочный фиолетовый цвет платья выгодно оттенял мои волосы цвета лаванды. Я снова покрасилась в порядке подготовки к вечеру. Ко мне уже трижды подходили два студента, защищающие честь университета в разных видах спорта, и тренер одного из них. На вид тренеру было за 40. И хотя мне польстило внимание, по возрасту он годился мне в отцы. А это для меня твердое нет. Папы мне не хватает, но не в этом смысле. Джоуи, вопреки обещаниям, явился без дамы. Новая пассия якобы слегла не то с желудочным гриппом, не то с пищевым отравлением. Версии то и дело менялись. И повел себя как волк-одиночка на охоте. Я надеялась не стать его добычей в отсутствие Бишопа. Пока что Джоуи ко мне не лез. Но я не сомневалась, это лишь вопрос времени. «Бишопа лучше меня не подводить», — сказала я Патти. Они с Джулс пришли без кавалеров, потому что на подобных вечерах бывает множество интересных молодых людей. «Он тебя не подведет». «Откуда ты знаешь?» «Не поверишь, он тобой вроде как увлечен». «А вдруг ты ошибаешься?» С того дня, как Бишоп забрал у Джоуи мой чемодан, и у нас произошел откровенный разговор в машине, что-то изменилось. Да, он стал больше бывать рядом. Практически каждый день встречал меня с работы и оставался у меня в квартире после физиотерапии. Но он отчего-то бросил со мной флиртовать и ни разу не попытался меня прижать, ограничиваясь дурацкими чмоканьями в лоб или висок. Может, когда я, раскиснув, рассказывала ему о Джоуи, Бишоп иначе оценил свое положение. А я еще предложила притвориться, будто почти поцелуй и секс в одежде нам приснился. Бишоп уважил мою просьбу, но теперь я уже не знала, что мне надо. И в этом я виновата сама. Джоуи, как всегда, в своем репертуаре, приспособленца, выбрал именно этот момент, чтобы влезть в разговор. Незаметно подойдя сзади, он забросил мне руку на плечи. «Вчера мы с Патти и Джулс ушли отсюда в 11-м часу, украшали зал. Хоккей пришлось смотреть по сотовому, что оказалось страшно неудобно. А сегодня утром приезжали доделывать. Джоуи удобно забыл, что тоже является частью этого уравнения. Но, должна сказать, я только радовалась, что не надо с ним общаться. Он одарил меня, как он считал, сексуальной улыбкой и повысил градус вкрадчивости, подчеркнуто долго глядя на мою грудь. Декольте у платья ничего себе. Груди у меня не то чтобы громадные, помещаются в большую мужскую руку и ладно, но стоячие, поэтому я могу не носить лифчик. Для платья с острым вырезом чуть не до пупа это было решающим, разлагающее влияние Патти и Джулс. «Слушай, классное платье!» — присвистнул Джоуи. «Ага, специально для тебя старалась». Я попыталась отойти, но Джоуи напряг руку и удержал меня. Я презрительно усмехнулась ему в лицо. «Ты не как ракушку надел или твердо решил не размножаться?» «Ну что ты, Стиви, так реагируешь на простую приветливость?» «Слишком смахивает на приставание». Я уже хотела дать ему локтем под ребра, когда знакомый глубокий баритон заставил встрепенуться все мои интимные части. Джоуи отдернул руку так, будто я состою из кислоты и сожгла ему кожу к чертовой бабушке. «Здравствуйте, Патти. Вот вы где. Вы не видели Стиви? Наш рейс задержали, сотовый я оставил в машине Кингстона. Ему пришлось возвращаться и мне отдавать. Да еще брата не оказалось дома, поэтому позвонить я не мог». Бишоп с отвращением взглянул на Джоуи и скользнул по мне взглядом, но тут же уставился снова, задрав брови и приоткрыв рот. «Елки-палки, это ты?» «Привет», — я смущенно помахала в знак приветствия, не зная, как отнестись к его реакции. Бишоп тихо присвистнул, но в свисте не слышалось двусмысленности, а только одобрение. «Вот это да! Выглядишь ах...» Он провел ладонями по моим обнаженным рукам. От этого прикосновения по коже словно разлетелись электрические искры. И переплел наши пальцы. «Ох, как изумительно!» «Я тебе говорила!» «Платье, что надо», — сказала Патти откуда-то справа. Глазами я пожирала Бишопа, как трехслойный шоколадный торт во время месячных. Бишоп явился в элегантном черном костюме, явно от хорошего портного. Скульптурная, хоть из мрамора высекай, фигура ненавязчиво, но выгодно подчеркнута. Тщательно причесанные темно-каштановые волосы мало чем напоминали привычный сток сена, с которым Бишоп приходил на физиотерапию. Обычно он будто только что рвал на себе волосы. Вот вихры торчали, как у ежа иглы, а сейчас можно было разглядеть косой пробор и природную волнистость, как у Супермена, придававшего Бишопу вид задиры и вместе с тем парня, которого хотелось пригласить домой и познакомить с мамой. То, что он принял ради меня столько хлопот, да еще только что с дороги, да еще с задержкой рейса, вызвало приятный трепет под ложечкой. «Ты тоже изумительно выглядишь!» Способность формулировать фразы с уникальными характеристиками оставила меня при виде этого воплощения мужской красоты. Бишоп с улыбкой потупился. Сейчас он выглядел смущенным мальчишкой, а неизвестным своей азартностью хоккеистом. Взял меня за руку и поднес к губам, впечатав поцелуй мне в суставы. Простой и достаточно невинный жест оказался в высшей степени интимным. Меня захлестнула обжигающая волна желания, отчего напряглись соски и возникла сладкая, тянущая судорога между ног. «Пропала я совсем!» Приоткрыв мягкие полные губы, он укусил меня за костяшку пальца, и жгучая ударная волна превратилась в вихрь страсти. Бишоп шагнул вплотную. Мысок его начищенного ботинка коснулся моей серебристой туфли, приподнял мои руки, и мне показалось совершенно естественным положить их ему на плечи. Ладонь Бишопа медленным гладящим движением двинулась вверх по моей руке и вдоль узкой бретели фиолетового шелка. Нежная ласка пальцев контрастировала с настоящим голодом в его глазах, и возбуждение кипело у меня в животе. Теплая ладонь с расставленными пальцами огладила мне спину. Платье сзади открытое, и замерла на пояснице, где начинался более крутой изгиб. Бишоп прижал меня к себе, и у меня, кажется, вырвался стон, когда наши тела соприкоснулись. «Просто сносит». Бишоп нагнулся, и меня сотрясла сладкая дрожь, когда его губы скользнули по краю щеки. «Блин!» — пробормотала справа Патти. «О, Господи!» — с чувством вздохнула Джулс, стоявшая слева. Кончик носа Бишопа щекотал самое чувствительное место у меня под ухом. Бишоп застонал мне в кожу и тут же испортил затянувшуюся встречу деловитым вопросом. «Ну что, ревнует ко мне этот долбобоб?» На меня будто вылили ведро ледяной воды. «Ну, конечно, весь этот спектакль призван взбесить Джоуи. Как наивно с моей стороны предполагать, что есть и другие причины. Да, у Бишопа на меня встает, но я же расхаживаю в крошечных шортах и спортивных лифчиках, а парень целый месяц лишен возможности дрочить, как все нормальные мужики». Я положила ладони ему на грудь и отстранилась. Мне даже пришлось надавить, чтобы это сделать. Выражение лица Бишопа вызвало у меня вопросы. Откуда взялись это раздражение и недоумение? И есть ли у меня вообще право возмущаться, раз он заранее предупреждал? Придет на этот вечер только в качестве ответной услуги. Но почему он только что был так чертовски убедителен? Не успел он заговорить, задать вопрос или дать объяснение, случилось то, что я давно предсказывала. «Черт побери, сам Бишоп Уинслоу! Слушай, вчерашняя игра была просто улетной! Ты всех порвал!» Какой-то юнец с лицом, не знающим бритвы, сунул Бишопу руку, и тому пришлось ее пожать, чтобы не выглядеть пафосным снобом. И началось. В следующий час гости наперебой лезли к нему с рукопожатиями, пока мы не уселись за стол. И даже тогда нас, врачей, посадили вперемешку с начинающими спортсменами, добивавшимися внимания Бишопа. Поэтому я сидела все равно, что рядом с братом. Хотя на Эрджея я смотрю иначе, чем на Бишопа. Помалкивала и улыбалась. Чтобы не попасть на снимки, я предложила себя в качестве фотографа. Я не представила Бишопа как своего кавалера. Меньше всего мне надо всеобщего интереса, отнюдь никак к физиотерапевту. Но сам Бишоп, похоже, считал иначе. Сидевший справа от меня молодой футболист, судя по габаритам, играющий в защите, засыпал меня вопросами, не отрывая взгляд от моего выреза. Должна сказать, я его не виню. Декольте у платья аховое, так и манит заглянуть. Всякий раз, как сосед наклонялся ко мне что-нибудь спросить, Бишоп клал руку на спинку моего стула, и приходилось локтем напоминать ему вести себя прилично. Когда он попытался прошептать мне что-то на ухо, получил тычок в бедренное сухожилие. Еле слышно бормоча ругательства, Бишоп достал сотовый, и секунд через 10 у меня в сумочке зажужжал. Но я из последних сил, сохраняя самообладание, не стала проверять сообщение. Мне сейчас хватит и СМС, чтобы сорваться в эмоциональный штопор. Чего я как дура обрадовалась, что пойду на этот вечер с Бишопом? Я же знала, он просто оказывает мне услугу. И нечего метаться раненной в задницу львицей, даже если мне показалось, что Бишоп согласился меня сопровождать не из любезности и не ради ревности Джоуи, а чтобы лишний раз побыть со мной. Унесли десертные тарелки, и диджей поставил первую песню. Происходящее походило на плохую свадьбу или школьный бал. Когда Бишопа осадила, очередная компания начинающих спортсменов и спортсменок, я извинилась и ушла в туалет. По дороге меня трижды останавливали и спрашивали, откуда я знаю Бишопа Уинслоу. Ответить, что он мой кавалер, я не могла. Не в последнюю очередь из-за прикованного к нему всеобщего внимания. Я заперлась в кабинке и просидела там не меньше 5 минут, безуспешно пытаясь взять под контроль мысли и чувства. Скоро я буду не нужна ему со своей физиотерапией. От этой мысли мне должно было полегчать, однако вот не полегчало. Даже без заигрываний с сексуальным подтекстом наше знакомство начинало напоминать некие отношения, но, видимо, это все мои девичьи грезы. Бишоп снова вернулся на лед. Куда так рвался, и чем меньше ему нужна моя помощь, тем меньше времени он отныне намерен занимать мой диван. Сейчас он лишь оказывает мне ответную услугу. У раковин меня ждали Патти и Джулс. «Что происходит?» — спросила Патти. Я взглянула на нее с выражением «не понимаю, о чем ты». Причем я действительно не понимала, что происходит. У меня есть чувства к Бишопу, и только сегодня я поняла, насколько полно они успели мною завладеть. «Зря я привела Бишопа. На него весь вечер наседают». «Поэтому ты отсиживаешься в туалете?» — подхватила Джулс. Я потерла виски. «Я не отсиживаюсь, я...» Пыталась собраться с мыслями. «На толчке?» Патти чуть не прислонилась к стене, но передумала. «Туалет здесь хороший, чистый, но все же это туалет». «А что, самый задумчивый кабинет?» «Тебе надо быть рядом с Бишопом и спасать его от поклонниц». «Я же спалюсь, все узнают, что я с ним. Я сделаю все возможное, чтобы ажиотаж вокруг моего брата не задел меня даже краем. Бишоп далеко не так известен и популярен, как Эр-Джей, но теперь, когда он вернулся на лед, ситуация может измениться, особенно среди целой орды начинающих спортсменов, которые рвут Бишопа на части. Он тебя выручил как настоящий друг. Тебе не кажется, что некрасиво оставлять его в зале?» Джулс приподняла бровь. Я шумно выдохнула и поглядела в потолок. Подруга права. Бишоп пришел спасти меня от Джоуи. А я, можно сказать, бросила его на растерзание, потому что не могу справиться с эмоциями или обрушившимся на Бишопа вниманием. Плохой из меня друг. Надо срочно спасать человека от поклонников. И особенно поклонниц, как сделала бы девушка Бишопа. Вернувшись в зал, я сразу пожалела об этом. На смену приевшейся энергичной музыки диджей поставил медляк, и первым, на кого я наткнулась в толпе, оказался Джоуи. Он схватил меня за руку и выдернул на танцпол, прежде чем я успела возразить или врезать ему по яйцам. Я не сделала движения положить руки ему на плечи или на другую часть тела, поэтому Джоуи подался вперед и сказал мне на ухо: «На нас смотрит начальство. Давай сделаем вид, что у нас все нормально. Да и кавалер твой пока занят». Джоуи сам положил мои руки себе на плечи и кивнул куда-то вправо. Я повернула голову. Бишоп по-прежнему сидел за столом, а неизвестная брюнетка, явно спортсменка, судя по подтянутой мускулистой фигуре, в очень открытом и коротеньком платье почти забралась ему на колени. Если бы она могла начать тереться о его ногу, не сомневаюсь, она бы начала. Брюнетка томно уцепилась за плечо Бишопа и так к нему льнула, что ее грудь была наверняка приплюснута к его локтю. «Что за...» — вырвалось у меня. «Стоило мне уйти на 5 минут, и о Бишопа практически трется очередная мадам?» «Детка, послушай, на новом месте у нас с тобой малость не задалось. Я понимаю, тебе нужно время, но мы все уладим, вот увидишь». Я поглядела на Джоуи. «Ты начал курить крэк?» «Что?» Обнажающая зубы улыбка увяла, а взгляд Джоуи поднялся от моей груди к лицу. «Или употребляешь метамфетамин?» Лобик Джоуи прорезали глубокие морщины. «О чем ты говоришь, Стиви?» «Нет, Джоуи, о чем ты говоришь?» Он слегка опешил. Я не сомневалась, что он чего-то выпил для храбрости. Не зная, почему я вообще за ним пошла и терплю на себе его руки. Видимо, это следствие шока от того, что парень, которого я была бы счастлива назвать своим бойфрендом, обнимается с явной хоккейной шлюшкой. Так, что-то у меня в голове полный сумбур. Упомянутый сумбур усилился в разы, когда рядом неожиданно возник Бишоп. Я уже запускала ногти в пиджак и рубашку Джоуи в попытке добраться до тельца, когда мощный локоть Бишопа отодвинул его в сторону. «Это моя девушка. Молодец, что погрел для меня место на танцполе. Пошел нахрен отсюда!» Раздельно произнес Бишоп, глядя на Джоуи, который вроде хотел заспорить, но через полсекунды передумал. Бишоп схватил меня за талию и прижал к себе. Я машинально запустила пальцы в его волосы на затылке, не думая, что делаю или насколько интимным выглядит жест, потому что оказалась прижатой вплотную к Бишопу уже второй раз за сегодняшний вечер. Широкая теплая ладонь согревала мне спину. К прикосновениям Бишопа я должна была уже привыкнуть, но обычно мои ладони касались его обнаженной кожи, а не наоборот. Электрические искры оживились, проскакивая во мне маленькими пульсирующими молниями, направленными непосредственно в вагину. «Да что ж меня так влечет к этому парню?» Бишоп нагнул голову и тихо сказал мне в ухо. «Что за чертовщина происходит?» Губы задели край ушной раковины, и у меня подкосились ноги. Лишь спустя несколько секунд я поняла, что Бишоп вне себя от ярости, а вовсе не просит меня сбросить платье прямо на танцполе. Мне пришлось задрать голову и вытянуть шею, чтобы добраться до его уха. При этом я нечаянно проехалась щекой по колючей щетине, отчего-то представив, каково испытать это ощущение бедрами. Поэтому мой ответ прозвучал задыхающимся контральто. «Ты о чем?» «Господи, как хорошо он пахнет! Одеколоном, стиральным порошком и гелем для душа. Нет, не модным и недорогим. Бишоп моется Олд Спайсом, который можно купить в любой аптеке или универсаме. Наверняка даже набирает Олд Спайс в запас по акции, потому что в шкафчике в ванной всегда стоят 3 или 4 флакона. Смешиваясь с другими, более слабыми ароматами, Олд служит базой для неповторимого, уникального запаха Бишопа, который кружит мне голову. «Ты ведешь себя странно и непонятно. Куда там пицца с ананасами и оливками? Чего ты пошла танцевать со своим бывшим? Зачем я приехал, если ты делаешь вид, будто я не существую?» «Я не... это не...» «Бишоп прав, я веду себя странно. Я не могу разобраться, что происходит. Не то он пришел сюда по обязанности, не то я усматриваю в происходящем скрытый смысл, которого нет. Поэтому я, заикаясь, выпалила правду. Он застал меня врасплох, пока ты был занят с хоккейной шлюшкой». Бишоп немного отстранился, недоуменно нахмурившись, отчего его красивое лицо показалось мне еще сексуальнее. «Ты про ту девку, которая слов не понимает? Я ей 5 раз сказал, я с девушкой. Я взял на пробу новую манеру не сразу отшивать всех подряд. Особенно раз я приехал к тебе, чтобы не оставить плохого впечатления». Одна из рук, лежавших на моей спине, снялась и описала круг, обозначив зал. «Сначала ты целую вечность сидишь в туалете. Потом я вижу тебя с твоим бывшим, всю такую покорную. Хватит с меня танцевать минуэты вокруг этого дерьма». «Танцевать минуэты вокруг какого дерьма?» — возмутилась я. Желудок, по ощущениям, ухнул куда-то вниз, сделал сальто, парочку рандадов и еще прошелся колесом. «Вот какого!» Он вновь убрал руку с моей спины и покрутил ей между нашими лицами. «Нас с тобой!» «Нас с тобой?» — тупо повторила я. «Да, нас с тобой, тебя и меня!» От тревоги у меня пересохло во рту. Я облизала губы и с трудом сглотнула. «Не понимаю». «Как это не понимаешь?» — недоверчиво спросил Бишоп. И я окончательно перестала что-либо понимать. «Ты сказал, что оказываешь мне ответную услугу, придя со мной на этот вечер. В благодарность за физиотерапию». Он приподнял брови. «Я что, из таких, кто ходит на подобные тусовки, из любезности?» Я повела плечом. «Но ты на неделю раньше вышел на лед». «И ты решила, что я порядочный, хотя я запарился тебе доказывать, что я вообще-то скотина». «То есть ты намекаешь, что это не ответная услуга с твоей стороны?» «Нет». «Нет, не услуга или нет, не намекаешь». Мы продолжали топтаться под музыку, описывая медленный круг, и краем глаза я видела взбешенного Джоуи, с ненавистью наблюдавшего, как я выясняю отношения с Бишопом в темпе вальса. «Господи!» — простонал Бишоп. «Не услуга!» «Но если это не проявление любезности с твоей стороны, тогда зачем ты приехал?» Джоуи снова мелькнул в поле моего зрения, когда мы с Бишопом неуклюже, будто деревянные, зашли на очередной круг. Никогда не любила медленные танцы. И Бишоп, похоже, тоже. Пару кругов спустя Джоуи куда-то делся, а Бишоп нахмурился еще сильнее. Он поглядел мне за плечо, потом снова перевел взгляд на меня. «А чтобы твой бывший уяснил, что просрал счастье навсегда». «Это разве не то же самое, что ответная услуга?» Я попыталась отодвинуться, потому что трудно думать, распластав груди по мускулистому прессу Бишопа и чувствуя животом пряжку его ремня. «Нет». «Почему нет?» «Я не для тебя стараюсь, Стиви, а для себя». «Как это?» — внутренне затрепетав, спросила я. Вместо ответа он приложил ладонь к моей щеке и нагнулся так, что губы оказались совсем близко от моих. «Ты спрашиваешь, как это?» Я кивнула. Наши губы едва не соприкоснулись от этого движения. «Потому что твоим бойфрендом должен быть я, а не этот безмозглый клоун». «О!» Я втянула воздух, как раз когда Бишоп выдохнул. Я ощутила запах мяты, хотя мы и не поцеловались. Но это веская причина. Я так и думал. Теплая рука проехалась от моего крестца вверх, и пальцы мягко легли на затылок. «Если ты против, сразу скажи». Влечение между нами усилилось до предела, заполнив все вокруг, так что даже воздух начал неслышно потрескивать от страсти. Я уже несколько недель представляла, каково целоваться с Бишопом, будто и не рассматривала возможность отказа. Ничего не говоря, я приподняла лицо и облизнула губы. Бишоп следил за этим движением, посматривая мне в глаза, а потом нагнулся, и его губы коснулись моих. Едва мы слились в поцелуе, мне показалось, будто на меня обрушился целый водопад страсти. Я купалась в долго копившемся желании, затопившем меня, бежавшем по жилам, согревая меня. Ощущать губы Бишопа спустя несколько недель на диете из прикосновений без возможности дальнейшего развития оказалось сродни инъекции какого-то наркотика. Бишоп — та еще смесь. Саркастичен, вечно недоволен, целеустремлен, горяч, вспыльчив и очень крупен, можно сказать, гигант. Но в поцелуе он открылся с той стороны, которая проглядывала в нем лишь изредка, нежный, мягкий и податливый, по крайней мере, в первые секунды. Это началось как ненавязчивое, теплое давление. Губы Бишопа разомкнулись, и я ощутила, судорожно вдохнув, мяту. Ладонь, поддерживающая меня под затылок, немного согнулась, и большой палец погладил шею сбоку, остановившись у края лица. «Стиви, я хочу внутрь». Я приоткрыла губы без дальнейших уговоров, потому что позади были недели батлов нижнего белья, сеансы физиотерапии, один почти поцелуй и полусекс в одежде. Мне хотелось большего. Мы оба застонали, когда наши языки принялись тереться друг о дружку, влажные, теплые и атласно гладкие. Рука Бишопа, гладившая мою щеку, двинулась по спине вниз и замерла пониже талии. Кончик пальца скользнул под ткань и нашел резинку трусов. Сегодня я надела стринги, платье облегающее, любые другие трусы проступали бы под тонким шелком. Бишоп прижал меня теснее, и я запустила пальцы ему в волосы в безмолвной, но отчаянной просьбе не прерывать поцелуй. К счастью, Бишоп хорошо понимал невербальные намеки и углубил поцелуй. В отличие от нашего разговора, поцелуй не был борьбой или ссорой, а лишь танцем языков, ищущих, отступающих и возвращающихся. С каждой медленной влажной лаской мягкость поцелуя менялась, он становился более настойчивым. Я забыла, что мы стоим посреди танцпола. Я забыла, что мы в зале, полном людей, среди которых мое начальство, коллеги и даже клиенты, настоящие, потенциальные и будущие. Но когда музыка прекратилась, я уловила одобрительный шепот вокруг. Тишина длилась несколько мгновений. И тут присутствующих оглушила новая, быстрая, энергичная композиция. Я отпустила волосы Бишопа и уперлась ладонью в каменно-твердую грудь. Так себе призыв к порядку, потому что одновременно я укусила его за нижнюю губу и чуть всосала, заканчивая поцелуй. Низкий звук, напоминавший рычание, родился в груди Бишопа, и он вновь впился в мои губы. Я застыла на несколько секунд, прежде чем нехотя оторвалась от него уже по-настоящему. «Мы не одни», — прошептала я. Мы тяжело дышали, глядя друг другу в глаза. Бишоп быстро провел языком по нижней губе. «Тогда давай выбираться, пока я не выкинул чего-нибудь неловкого».